197. Гуру. Интересно отметить то, что человек не может представить себе мертвым себя. Он может представить таковым свое тело, но не себя, ибо сам он будет стоять около и смотреть на свою мертвую оболочку. Сознание бессмертия естественно. Только ложная теория смерти разрушает его, и человек начинает отрицать. А так как в высших мирах творит мысль, то мысль отрицающая создает временную иллюзию смерти. Временную, потому что, воплощаясь все снова и снова, человек продолжает жить, несмотря на ложное признание смерти. Говорится не о смерти формы, которая очевидный факт, но о бессмертной жизни, одушевляющей временно данную форму.